Глава 6. Раббих и другие. Аль-Максум находился в Фашоде, раненый в спину, он жестоко страдал. Нет, не от боли, хотя она и мучила его. Страдал он морально, и тому были причины. Одна из них крылась в самом характере ранения. Он был ранен в спину. Слава Аллаху, не в ягодицу. Но спина – это не грудь, и характер ранения ясно указывал, что он сбегал с поля боя. И это от своего кровного врага, посмеявшегося над ним, отдавшего его гарем своим воинам, погнушавшись самому оприходовать их. А его родная сестра сошла с ума от всего увиденного. В том, что во всем этом был виноват он сам, он признаваться не хотел. Даже перед самим собой. Во всем виноват этот черный урод. И все. А ведь победа была так близка. И он уже видел своего врага на расстоянии выстрела из револьвера. Но конь пал под ним, а дальше все пошло кувырком. Падали убиваемые воины, шедшие с ним в атаку. Лучшие из лучших, подобранные для проведения молниеносной атаки. Они все остались там, на этом проклятом Аллахом холме. Не иначе чернокожий вождь продал свою душу шайтану, а то и не одному. Вот они и хранят его ничтожную жизнь. Скривился он от пронзившей спину боли. Ахмат, верный из верных, погиб, первым приняв в себя предназначенную для него пулю. Он остался там, где его застала смерть. Они не смогли его вынести из боя, спасая свои шкуры, но его вины в этом не было. Пуля Мамбы, убив Ахмада, пронзила и его тело насквозь, ударила в спину, швырнув на землю, и застряла в спине, чуть-чуть не дойдя до легкого. Ее смог достать целитель из числа лекарей-дервишей и сделал ему перевязку. Но и враг его не ушел без отметины. Ахмат, мир его праху, допускай успокоится его душа на небесах, наслаждаясь с райскими гуриями и купаясь в золоте. Ахмат успел выстрелить и пробить лоб Мамбы, но не смог его убить. Аль-Максум вслух пробормотал молитву и сделал оберегающий от злых духов знак. Как он не смог убить его? Но все равно войско Мамбы еще долго стояло под ладо, не в силах двинуться вперед и, очевидно, ожидая участи своего командира. Но тот очнулся, и все снова завертелось, но уже без имин Паши, трусливо сбежавшего с поля боя. Эта пауза и помогла Аль-Максуму выжить. Дальше снова был бой, но чернокожие воины были неустрашимы. А их полководец мудр и решителен в искусстве войны. Дервиши были разбиты и бежали, а войско Расса Алулы с раненым Мамбой во главе не давало им передышки, захватывая одно селение за другим, не давая возможность нигде закрепиться, подтянуть резервы и дать достойный отпор. Увы, они недооценили врага, а напуганные злым роком воины не желали воевать насмерть. Остановились они лишь тогда, когда закончились территории, населенные исключительно негритянским населением. Захватив еще пару селений со смешанным негритянским и арабским населением и племенами фур, Мамба остановился и дальше не пошел, не дойдя до Фашоды километров 50. Постояв и подчинив себе окрестные племена, он повернул обратно. А Аль-Максум остался в Фашоде выздоравливать и строить планы мести, скрежеща зубами от бессилия. Он пытался собрать под своим началом воинов и уговорить своих вождей возобновить борьбу с чернокожим вождем. Но это никого не интересовало, и он тоже более никого не интересовал. Таков удел проигравших. А он уже успел проиграть и не единожды. Так, ничего и не добившись от махдистов, не желавших отбивать обратно негритянские территории провинции Экватории, он решил покинуть их, примкнув к бывшему полководцу бывшего султана, бывшего султаната Дарфур Раббиху. Еще не успела полностью зажить его рана, а он был в седле, ведя за собой 200 лично преданных ему воинов, вооруженных старыми винтовками, копьями и мечами. Он навсегда распрощался с бывшим домом и бывшими соратниками. Его ждал Раббих, которому он передал тайное послание и который милостиво разрешил присоединиться к нему. Преодолев болотистую местность низменности Нила, они вступили в царство саванны, совершая длительные дневные переходы, а потом углубились в полупустынную местность окрестностей озера Чад. Через месяц изматывающего перехода Аль-Максум со своими воинами прибыл к Раббиху. Раббих принял своих единоверцев радушно, сразу назначив Аль-Максума одним из своих военачальников и отдав ему не только его же людей, которых он привел с собою, но еще 1000 своих, плохо обученных воинов. Рана Аль-Максума, как телесная, так и душевная, почти зажила, оставив очередную отметину на всю жизнь. Ничего, он еще найдет черного вождя, чтобы отомстить. А сейчас он искал утешение в объятиях темнокожих красавиц из местных племен, подчиняя их по приказу Раббиха. Снова буйным цветом здесь расцвела работорговля, а все земли к югу от озера Чад были опустошены. Население было либо уничтожено и бежало к Мамбе, либо стало рабами, пополнив гаремы и армию бесправных работников и воинов, рабов арабских вождей. Аль-Максум был в своей стихии и увеличивал войско, надеясь совершить поход в земли Мамбы и взять реванш. Верный, который когда-то был визирем Масса, с грустью смотрел на полусожженную станцию Ладо. Нет, здесь невозможно было создать что-то приемлемое для жизни. Недалеко от бывшей египетской станции располагался небольшой поселок Гандакора, находившийся тоже на берегу Белого Нила, но ниже по течению. Там он и решил заложить резиденцию правителя провинции, которую поручил сделать Мамба. Поселок, планировавший стать городом, был заочно назван Мамбой Битумом. Каждый раз, когда верный вспоминал того, кто оставил ему жизнь, он машинально хватался за кожаный мешочек, где лежал его мумифицированный палец, который был ему теперь дороже золота. Мамба приказал заложить здесь город, чтобы перекрыть караванный путь из Египта до центральных областей Юго-Восточной Африки. Здесь пролегал основной путь торговли слоновой костью и вывоза ценных пород дерева. Река была судоходная, несмотря на наличие порогов, которые преодолевались сезон дождей или другими способами. Даже пароход мог дойти сюда, когда Нил был переполнен водой. Дальше река соединялась с цепочкой озер, одним из которых было самое большое озеро Африки – Виктория, и потом терялась на территории немецкой Танганьики. Трудности начались почти сразу. Местные племена Динка, Бари и Макарака не доверяли новым захватчикам, справедливо опасаясь дальнейшего разорения и уничтожения людей. Но верный, наученный вождем и своим горьким опытом, стал налаживать с ними связи, не давая пришедшим воинам безобразничать и грабить местное население. Воины боялись гнева Мамбы. Верный боялся гнева Мамбы. Местные жители боялись гнева Мамбы, так что они все были связаны одного рода страхом. Начавшийся было голод был предотвращен благодаря продовольствию, присланному Мамбой. Немало жизней чернокожих людей оно спасло. Оно же укрепило доверие между местными аборигенами и людьми Мамбы. Снова стали сеяться поля, а частично возвращенный скот, отбитый у дервишей, был передан местным негритянским племенам и стал пастись на их пастбищах. Жизнь, хоть и с трудом, но стала налаживаться. Верный ждал коптских миссионеров, и они вскоре прибыли целым отрядом и сразу из Абиссинии, и тут же приступили к своей миссионерской деятельности.